специалист Глотова Дарья Вячеславовна, идет запись разговора Оксана Сергеевна Тарас. Да. Звоним по поводу вашей задолженности компании «Честное слово». Как ты поживаешь? Как у тебя нервишки? У вас там на крыше не пойму. Нет. Одумалась? У вас они, наверное, сдают, Оксана Сергеевна, 113 дней у вас просрочку, сумма вашей задолженности составляет 30 612 рублей. Оплатить необходимо до 15 марта. В какой день оплачиваете? Ни в какой. Почему? Что? Почему? А почему ты задаешь вопрос «почему»? А я не должна это задавать вопросы? По какому договору работаешь? Вот когда вы, почемучка? Вот когда вы не будете должны в компании... Ты по какому договору работаешь? Задавать такие вопросы. Отвечай на вопрос. Как вы будете общаться с родственниками, отвечай, понятно? Как на вопрос. Отвечайте, а не отвечайте. Смотри в телефон глазами и отвечай на вопрос. Глотова. Все, наговорились? Испугалась, что ли? Отвечай на вопрос. Какой договор? Кого, вас? Должницу какую-то? Обычную должницу? Слушай, которую не может ни состояние спросить. Ты чего вопрос не слышала? Или ты не влюбляешься? В своем возрасте только привыкла обращаться в микрофинансовые компании, законный, да? Законный вопрос тебе задаю. По какому договору работаешь, Глотова? Ну, а ты, мы сами не переходили. Ты повторяешься. Договора, статьи 5 Гражданского кодекса России. 5, значит, ты свою работу выполнила. Теперь как день не верь, одела намордник, заткнулась и на место. Где твое место? Вы так будете общаться с своими родственниками, понятно? А, я тоже слышала. С тобой я ваши так буду личные, общаться. Ваши сказала, личные какие-то связи с родственниками, на мне, место. Пожалуйста, не рассказывайте. Тебя мне это абсолютно неинтересно. Значит так, сейчас одевай встаете, идете искать деньги. Ага. И информируете после своих родственников, что в ближайшее время они за вас будут оплаты производить. Ой, какая не прелесть. Ой, ты брехолога. Не надо. Я всегда говорю, вы свое лицо Глотова... уже истинное показали. Уродка. Сейчас встаете, вообще идете деньги зарабатывать себе на жизнь. А не обращаться да к микрофинансовой компании. Нет, я буду обращаться. А ты будешь звонить и просить, дайте назад. Потому что я на данный момент не заработаю, потому что диалог у нас с вами не конструктивный. Потому что меня боишься. Готовься к лишнему шлюха. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Байфинансы». Специалист Нищеров Сергей. Разговор записывается. Светлана Константиновна, это вы? Да. Звоним по вашей непогашенной задолженности перед госфинансом. Слушай меня. Не еще понял раз, такое долгое будет соединение, ты будешь послан далеко и надолго. И 93 дня уже просрочено. После нас требует, чтобы до 14 марта подошли свой микрозайм. Вы придурок, будете возвращать денежные средства или будете уклоняться? Вопрос, почему соединение мне так долго происходит? Вам... Вы будете возвращать денежные средства, которые вы присвоили себе? Сказали, будьте добры вернуть денежные средства. Еще раз вам говорю. Тебе все понятно? Вы будете возвращать каким или нет? Со мной нет, непонятно. Значит, теперь вы будете возвращать денежные средства? Алло, вас плохо слышно. Ты хером полбу там дало, что ли? Глухой сразу стал. А, начинайте грубить. 95-го года рождения, ага, и так грубите. Ага, тебе это помогло, да, 95-й год рождения? Скажите, контактные персональные данные, адрес проживания. Боже, я тебе все хотела что сказать, я тебе сказала. Пока у меня все вопросы нет. Я половину прослушал. Свободен. Ваше хамство я слушать не намерен. Свободен. На данный момент фиксирую отказ. Так... Слушаю. Алла Александровна? Да. Здравствуйте. Я звоню из компании «Профериал». Меня зовут Сванова Юлия Александровна. По поводу платежа вашего. Должность. Ну что, когда вы внесете оплату? Должность. Какая должность? Ваша. Старший специалист. Угу. Чего я внесу? Ваш долг. Компанию «Профикредит». Никогда, наверное. Почему? В добровольном порядке. Почему вы не будете платить? Да я так решила. Вы так решили? Ага. А почему? Вы приняли такое решение? Ну, у меня настроение такое. А когда вы брали деньги, у вас было какое настроение? А это было давно, я не помню. Как давно? Ну, у вас что, нет даты? Ну, посмотрите, как давно. Разве это давно? Ну, я тогда уже давно не помню, да. Ну что, есть вопросы? Есть. Я разрешаю парочку задать. Вас жду, вы уже выезжаете? Нет, еще. А, ну давай, одевайся, обувайся и вперед. Что давайте? Я не говорила давайте, я сказала давай. Почему? Потому. Давай, тем более. Потому? Потому что ты задала этот вопрос, цели меня испугать и запугать. А я не боюсь абсолютно, поэтому приезжай. Вы меня не слышите? Нет. Когда мне надо, я слышу. Когда не надо, не слышу. Не слышите, не помните. У вас все в порядке? У меня да. Понятно. Вы сейчас где работаете? Вот ты не дофига вопросов задаешь. Вы почему себе позволяете со мной пообщаться? А почему нет? Почему вы позволяете себе так со мной общаться? Мне не позволяете? На вопрос. Звонит какая-то баба сотового номера. Юлия Александровна меня зовут. Алла Александровна. Я по телефону не вижу, Юлия это там или Маруся. Вы не отвечаете тогда лучше на этот телефон, если вы не умеете общаться. До свидания. А ты так испугалась, обиделась? Алло, здравствуйте. Привет. Анжелика Валерьевна? Да. Звонок с компанией «Вива Деньги», ОМФК, ЦФП. Меня зовут Ранаев Дмитрий Геннадьевич. Ведется запись диалог. Что? Твой голос на Галкина похож. Где Галкин? Или у тебя фамилии каждую неделю разные? А? Нет. Нет? 7470. Я уверен, что ты Галкин. Блин. Будьте уверены. А, я и уверен, что ты Галкин. Не там мошенником денег. Нет. Ты Галкина представляешь другим каким-то. Почему вы оплату не внесли на счет нашей почему? Компании? Не знаю, не помню. Да, я не собиралась, вообще не планировала. А, не собирались. Угу. То есть от оплаты вы отказываетесь? Да. Замечательно. Вы по какому адресу сейчас проживаете? Да все так же. Адрес регистрации? Угу. Только с Галкиным приезжай. Один даже не приезжай. Номер телефона для связи у вас единственный? Да не, у меня много, я тебе не скажу. А работаете в БКФ, все верно? Не. Нет? А где работаете сейчас? Ну, я не скажу. Ты ж мошенник. Ну, я вам фиксирую отказ, это оплата. Да правда? Компания вправе передать ваш договор для принудительного взыскания. Ой, как горько. Все? Положи трубочку. Да? Положи. Кладить? Не, после тебя. Тогда ждите. Ну ладно, я положу и буду кушать. Пока. Кстати, Галкин, ты есть будешь? Тебе положить. Слушай. Здравствуйте. Валерия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Дело взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 11 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в оплату? Ты нормально все протараторила, только забыла фамилию, имя, отчество и должность назвать. Валерия Владимировна, я вам представилась, меня зовут Кочина Ольга Валерьевна, это отдел взыскания банка Тинькофф. Владимир. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Я не планировала. А нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. В ваших интересах произвести оплату как можно скорее. Сможете занять недостающую сумму друзей или родственников оплатить сегодня? Я сама решу, что в моих интересах, а что нет. Мне нет необходимости ни к друзьям, ни к родственникам обращаться. К Ты мне Валерий Владимирович, позвонила, почему своевременно давай. Не получилось произвести пока оплату внимания пока платежа? Пусть, для твоего уровня мозговой. Я предлагаю. Атаки, вот именно я предлагаю вам подойдет, перейти корректному а разговору. В противном случае я буду вынуждена зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Прощаться давай. Валерия Владимировна, вы меня слышите? А ты меня слышишь? Я еще раз предлагаю вам перейти к корректному разговору. В противном случае я буду вынуждена зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Зафиксирую. Какая Всего жизнь. Доброго, до Какая свидания. Какая страсть, кошмар просто. Алло. Да. Здравствуйте. Угу. Звонком поступает компания ID Collect. Меня зовут Жандарова Венера Ислямбековна. И запись телефонного разговора. Угу. Алло, вы слышите? Да, да. А, Анжелика Валерьевна, ты да, с вами говорите? Да, да. То есть я вижу, что звонок вам уже поступал с нашей организации, Анжелика Валерьевна. Вам говорили наши сотрудники, в связи с чем вам звонок поступает в нашей компании? Не, не говорили. Удалось переговорить? Нет. Не. Дело в том, что Анжелика Валерьевна были переступлены права требования на нашу организацию по агентскому договору от компании Moneyman. Коллекторское агентство. Ну, теперь на этом месте стопы. Переуступка прав требования, статья 382 Гражданского кодекса, цессия. Значит, вы мой новый кредитор. Да, вы ссылаетесь на статью 1005. У вас агентский договор или цессия? Вот вы даже не слушаете. Это агент... Я уже прослушала. Я же вам в начале разговора сказала. Вы сказали, что агентский договор, переуступка прав требования. Переуступка прав требования – это не агентский договор. Это договор цессии. Ну, вы же понимаете, в связи с чем связано? Я понимаю, а вы понятие и разницу понимаете? Или просто так вот говорите все? Ну, почему? Вот вы сейчас меняете тему для разговора. Нет, я вас поправляю, том, чтобы вы в будущем не вводили людей в заблуждение. Я вам могу сказать то, что если переуступка прав требования, то кредитор меняется. Повторю, то есть вы произнесли и сказали, что вы являетесь моим вы кредитором. Вы оплачиваете также через личный кабинет. Я понимаю. Значит, вы говорите в следующий раз, когда звоните, что вы работаете в порядке статьи 1005 Гражданского кодекса по агентскому договору. А фразу «переуступка прав требований» не применяйте в данном случае. Это неправильно. Следующий момент. Слушайте меня внимательно. Нет, слушайте внимательно. Пока я вам объясняю, я это делаю бесплатно. Будем ожидать. Не надо ничего ожидать, я буду ожидать, когда меня кредитор уведомит о привлечении третьих лиц, то бишь вас. Ну давай, сливайся. Алло. Да. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Слышу. Айман Нау, верно? Да. Это компания «Эверест». Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна. Ведется запись разговора. Компании «Moneyman» имеется задолженность 91 262 рубля. Просрочка 34 дня. Когда вы оплачивать будете? Ой, ну, наверное, вообще никогда. Айман Нурдибаевна, а вы получаете заработную плату? Конечно. Конечно, 50% вы готовы отдавать судебным приставам. Да, уже компания в суд сходила, да? А я не знала. Почему в суд она сходила? Да, ей не нужно куда? Обращаться в суд. Заявление будет рассмотрено судьей единолично на основании заявленного суде, требования. Да, статья 126 гражданская. Судьей выносится мировым. Не знала бы. Ну и что, что приказ? А я отменю что, его, вы и все. Отмените приказ, далее что, ваши действия какие? Моих никаких буду ждать. Пойдут ну вот, значит, подготавливайте имущество нет. По улице. Кто? С 6 утра до 10 вечера вас будут посещать в любое время. Нормально, грамотно. Айман Наурузбаевна, если вы так считаете, то все, мне вас очень жаль. Знаете, научитесь разговаривать. А не только оформлять займы, а потом не оплачивать. Село в ближайшее время посетят. Конечно, и вы будете там более разговорчивы, поверьте. Не доедут. Это вы по телефону можете на том конце провода так ввести по хам. А ты на том конце провода только говоришь, что ко мне кто-то приедет. Вы сначала заработаете деньги, а потом ой, не оплачиваете. Ой, я, наверное, тоже на твою должность приду. Да, и не покупайте. Да. Воспользуюсь, конечно. Отказ от оплаты зафиксирован, будете только икать дома. Нельзя, до свидания. Не надо. Thank you.